Здравствуйте! В эфире программа «Уроки японского языка» Радио Японии Всемирной службы NHK World. У микрофона Евгения Давидюк и Михаил Соленков. Давайте изучать японский язык вместе. Сегодня 43-й урок. Ключевое выражение этого урока – «Доуште дешёка?» – «Почему, как вы думаете?» Главная героиня нашего курса уроков – студентка из Таиланда Анна. Анна отправилась в учебно-ознакомительную поездку, которую организовал университет. Сегодня она посетит замок Химедзи в префектуре Хёго, который входит в список объектов всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Учащиеся слушают объяснения профессора Судзуки. Послушаем диалог 43-го урока. Ключевое выражение «Доуште дешёка?» – «Почему, как вы думаете?» Химедзи-жёва 奇跡の城と言われています。どうしてでしょうか。戦争でも焼けなかったからです。さすがロドリゴ。Разберем этот диалог. Профессор Судзуки говорит. Химедзи-жёは奇跡の城と言われています。Говорят, что замок Химедзи – удивительный замок. Химедзи-жё – замок Химедзи. К географическому названию местечка Химедзи добавляется джо – замок, ва – тематическая частица. Кисеки – чудо, что-либо удивительное. Частица «но» соединяет имена существительные. Широ – замок. Но вы только что сказали, что замок по-японски джо. Если вы говорите о каком-либо замке, не упоминая его название, нужно использовать широ. Идущая следом частица «то» указывает на воспроизведение чужой речи, цитирование. Иварете имас – говорят. Пассивная форма глагола иимас – говорить. Иваремас – мне говорят. Т-форма от иваремас – иварете. Если мы употребляем Т-форму глагола и глагол имас вместе, мы имеем в виду, что какое-либо действие продолжается в данный момент, правильно? Да, это верно. Затем профессор Сузуки говорит учащимся. どうしてでしょうか? Почему, как вы думаете? Спрашивает профессор Сузуки, подразумевая, почему, на ваш взгляд, этот замок называют удивительным. Это сегодняшнее ключевое выражение. Доусте – почему? Мы употребляем это слово, чтобы узнать причину или мотив. В формальной обстановке лучше заменить доусте на надзе – почему. Дэсё – предполагать, думать. Оно выражает значение предположения или догадки. К – вопросительная частица. Потренируем произношение сегодняшнего ключевого выражения. どうしてでしょうか? На вопрос профессора отвечает Родриго. 戦争でも焼けなかったからです. Потому что он ни разу не был сожжен, даже во время войн. 戦争 – война или войны. Демо – частица со значением «даже». Она используется для подчеркивания. Даже во время войн замок не пострадал. Якенакатта переводится как «не был сожжен». Это разговорная форма выражения «якемасен дешта». Мас-форма этого глагола – «якемас» – «жечь». Евгения, а как будет «мир» по-японски? Хейва. Далее «кара» переводится как «потому что». Эта частица служит для обозначения причины. Дес – заключительная связка. Замок Химедзи построен из дерева, но за 400 лет он ни разу не пострадал от огня, сохранившись без изменений до наших дней. Во время Второй мировой войны на замок была сброшена зажигательная бомба, но она не взорвалась. Удивительная история. Кстати, мне довелось однажды побывать в этом замке. Он очень красивый и вполне оправдывает свое название «Замок белой цапли». Одному из героев нашего курса уроков, Родриго, нравятся исторические романы, так что он много знает о замках, не так ли? Конечно. Анна говорит Родриго. Сасуга, Родриго. Отлично, Родриго. Сасуга, отлично. Родриго. Это японское произношение имени Родриго. Как мы помним, Родриго – близкий друг Анны, а это значит, что она называет его по имени, не добавляя вежливый суффикс «сан». Хорошо бы и нас кто-нибудь похвалил, употребив это слово «сасуга». Сасуга нихонго дзёзу наримашта не? Послушаем диалог 43-го урока снова. Сегодняшнее ключевое выражение «доуште дешёка?» – «Почему, как вы думаете?» 姫路城は奇跡の城と言われています。どうしてでしょうか？ 戦争でも焼けなかったからです。 さすが、ロドリゴ。 Сейчас рубрика «Научи нас, сенсей». Куратор программы профессора Кане Токунага расскажет об одном из важных моментов в изучении японского языка. Сегодня мы выучили слово «дэщо», которое служит для выражения «предположение». В каких ситуациях мы его можем использовать? Спросим сенсея. Ваташи га учаемашо. Вот ее ответ. «Дэсё» вы употребляете в конце предложения, когда говорите о чем-то неопределенном, что может произойти в будущем, когда пытаетесь что-то предсказать. Когда вы образуете предложение с предположением только с именами существительными или прилагательными, связка «дэс» в конце фразы заменяется на «дэсё». Возьмем, к примеру, фразу «завтра, вероятно, будет дождь». «Завтра – ашта», «дождь – аме». «Завтра будет дождь». Аштава аме дес. Если заменить связку дес на дешо, получится аштава аме дешо. Завтра, вероятно, будет дождь. Когда вы используете дешо в сочетании с глаголами, их нужно употреблять в простой форме, например, в словарной форме или най-форме. Здесь дешо также ставится в конце фразы. Образуем предложение «возможно, он пойдет». Начнем с фразы «он идет». Он по-японски «каре» – «идти» – «икимас». «Он идет» или «он пойдет» будет «карева икимас». Далее словарная форма глагола «икимас» – «ику», то есть, возможно, он пойдет «карева икудэшо». В 25-м уроке вы выучили «йода» – разговорную форму выражения «йодес». Они похожи с «дэшо». Объясню, в чем разница. Сравним два примера. «Карева икуйодес». Мне кажется, что он пойдет. Карева икудэшо. Возможно, он пойдет. То есть вы используете йодес или йода, когда предполагаете, исходя из обстоятельств, что кто-то куда-то пойдет. Дэшо употребляется, когда вы просто высказываете соображение о том, что может произойти в будущем. Это была рубрика «Научи нас, сенсей». Далее раздел «Звукоподражательные слова», где мы рассказываем о словах, которые воспроизводят звуки, шумы или действия. Это звонок в дверь. В японском языке слово для него «пим-пом». Когда один из участников викторины дает правильный ответ на вопрос, ведущий говорит «пим-пом». А есть слово, которое говорят после неправильного ответа? «Бу-пом». «Бу» – это слово образовано от звука зуммера. Сегодня в рубрике «Звукоподражательные слова» мы выучили «пинг-понг» и «бу». Послушаем еще раз диалог сегодняшнего урока. Химеджи-жоは奇跡の城と言われています。どうしてでしょうか? 戦争でも焼けなかったからです。 さすが、ロドリゴ。 В конце урока раздел твиты Анны. Анна вспоминает произошедшие за день события и отправляет твит. Замок Химеджи также называют замком белой цапли. Есть несколько версий происхождения этого названия. Согласно самой популярной, этот замок действительно похож на белую цаплю. Надеемся, что вам понравился 43-й урок. Ключевой сегодня была фраза «Дошты дэсёка». Почему, как вы думаете? В следующий раз Анна и ее однокурсники поучаствуют в традиционной японской чайной церемонии. До встречи на нашем уроке!